Глава 10. «Я много-много раз звонила тебе», — сказала Сендзигахара-сан, вернувшись к своему обычному виду снежной королевы. Будто ничего только что не произошло. Скорость перехода была почти мгновенной. Однако ее глаза все еще были красными. Да и я сама изрядно повертелась во сне и уничтожила прическу. Видимо, виновата была постель. А еще меня обозвали Супер Ханекаван. Отсылка к Супер Саян из Dragon Ball. Так что подозреваю, что я тоже была не в лучшем виде. Как же Сендзигахара-сан умудряется держать себя в руках? Словно минуты раньше не было никаких слез. Она такая восхитительная. Я почти забыла про волосы. Я даже представить не могу, каково это – лишиться дома. Подумала, что ты не хотела ни с кем разговаривать, так что сдерживалась. Но все равно места себе не находила. Хотела позвонить, но из этого ничего не вышло. «А, прости, я выключила телефон», — сказала я. Решила, что стоит быть экономней. Я не пользовалась телефоном как будильником, потому что доверяла своим биологическим часам. Но, конечно, была и более прагматичная причина. Я не была уверена насчет разрешения воспользоваться школьными розетками. Зная мое положение, учитель, разумеется, разрешил бы. Но в школе в принципе запрещены телефоны. Боже мой, вот же любительница правил. Ты могла бы воткнуть зарядку в любую попавшуюся тебе розетку. Это же воровство. А мне из-за тебя пришлось весь город оббежать. Мне рассказали, что ты осталась у друга, но никто не знал, у какого именно. Рассказали? Кто? Все, кого я знала. Когда-то Сендзигахара-сан не просто боялась незнакомцев, а никому вообще не доверяла. Но вот теперь дела у нее шли намного лучше. Однако теперь все в классе знают, что я пропала. Просто отлично. И еще, прости, я говорила и с твоими родителями. А? Ничего себе. Она пошла к ним в отель? Но, думаю, любой человек со связями смог бы их найти. Они не прятались, у них был почтовый адрес. Наверное, Сендзигахара-сан пошла к ним, думая, что я была там. Понятно. Так ты встретилась с матерью и отцом. Ты никогда не называла этих людей матерью и отцом. Небрежно произнесла она. Даже небрежнее обычного. Казалось, она недовольна. Раньше читать ее было очень сложно, но в последнее время на ее лице стали проступать разные эмоции. Радость, печаль и злость. Судя по всему, приняли ее так себе. Все было бы намного проще, если бы эти двое нормально общались с людьми. Встреча с Ошино-саном во время Золотой недели тоже прошла ужасно. Но чья бы корова мычала? Я сама ничего не могу придумать в ответ. Просто не успеваю. Похоже, много всего случилось. Хотя я не собираюсь расспрашивать. В отличие от Рарагикуна, Сендзигахара-сан очень мало знала о моем положении. Раздоре и развале семьи Ханекава. Но, похоже, она не собиралась лезть в это дело, так что быстро вернулась на исходную тему. Талант, знакомый мне Сендзигахара-сан. Я вспомнила, почему восхищалась ей. Потом я продолжила искать, где попало. И под утро вспомнила об этом месте. Ну, я подумала об этих руинах с самого начала. Но даже думать не хотела о том, что девушка твоего возраста проведет здесь целую ночь. Однако для очистки совести проверила и это место. Стоп. Ты говоришь, что не спала всю ночь? Я говорю, что не спала всю ночь. Люди называют это стояк. Поэтому я так разволновалась, когда нашла тебя, и начала плакать. Сказала Сендзигахара-сан. Какое милое оправдание. Кстати говоря, когда не спишь всю ночь, это называется всеночное бдение. В твоем возрасте довольно опасно шататься по улицам по ночам. Твоя правда. Я не из тех, кто думает наперед. Сказала Сендзигахара-сан. На ней были джинсы и футболка. Она вся взмокла, поэтому скорее не шаталась, а бегала, словно Камбару-сан. «Спасибо». Я спокойно поблагодарила ее, а затем встала с кровати. Ничего не болело. Конечно, я не идеальный человек, как бы меня не убеждала в этом Рарагикун, но, похоже, талант для создания кроватей у меня есть. Может, стоит стать профессиональным проектировщиком кроватей? Этому учат в Германии? Или где-нибудь еще? Ну, я сама так решила. И, судя по твоему положению, зря так волновалась. Ага. Теперь я, наконец, осознала, как это было опасно. Говорят, пожар кого угодно заставит запаниковать. Но, похоже, меня огонь довел до какого-то странного состояния. Ну да, так и есть. Ты знаешь, что регулярно делаешь невероятно опасные вещи? Да ну. Например, соблазняешь Рарагикуна. Пф. Я смогла ответить только «пф». Нормальный ответ в голову не пришел. Я не пыталась его соблазнить. Но возразить не смогла. Теория о том, что именно я довела его до такой жизни, приобретала все большую популярность. Он в самом деле был очень равнодушным, когда впервые заговорил со мной. Но теперь он изменился. Это из-за меня? Ну, еще из-за Каи. В любом случае, я слишком беспокоилась. Прости, должна была сама догадаться. А теперь пошли. Куда? В школу? «Ко мне домой!» Синдзигахара-сан сказала это так, будто объясняла очевидное. «Поясню еще раз. Если попробуешь сопротивляться, я сначала засуну тебе в рот степлер, а потом загоню в щеку скобу. Весь мир за тебя, Ханекава-сан!» Видимо, именно так давным-давно она поступила с Арараги-куном. Так что я при всем желании не могла возразить ей.